Польза одной сессии. Все понимают, чтобы был результат от визитов к психологу, к нему надо наведываться регулярно. Что за одну сессию? Диагностировать проблему почти никогда нельзя. Нужно несколько сессий, чтобы понять, куда двигаться клиенту. И это правда. Терапия — это пролонгированный процесс работы с психикой. Многие путают мои телесные сессии с классической психотерапией. Поэтому у некоторых вызывает удивление и недоверие факт, что даже одна телесно-энергетическая сессия уже способна многое дать человеку. Давайте разберем, в чем именно состоит польза от посещения одной сессии. Первое, что дает даже одна сессия, — это контакт, а для кого-то и первое свидание с их нервной системой, с их телом. Что это вообще такое? Нашу нервную систему можно сравнить с током и проводкой. У нее, как и у проводов, есть своя так называемая проводимость — проводимость чувственных импульсов. Некоторые люди через свою систему способны сразу пропустить 10 000 вольт, и с ними ничего не случится, их проводка это выдержит. А большинство людей со стандартными проводами на 220 при прохождении через них высокого напряжения перегорят, то есть ничего не ощутят выше допустимого диапазона. Однако каждый из нас может прокачать свою нервную систему, увеличить эту проводимость, чтобы чувствовать телом на порядок ярче и разнообразнее. Этого можно добиться уже регулярными сессиями и выполнением упражнений, часть из которых даны в этой книге. У меня однажды учились две девушки. Одна включилась с первого занятия, вторая же ничего не почувствовала и на втором. Последняя начала страдать, что у нее не получилось сразу. Я, естественно, успокоила ее тем, что от рождения бесчувственных людей не бывает, и если ей кажется, что она абсолютно бесчувственна, значит, к такому состоянию ее привел адаптивный механизм, который, к слову, не хочет нам зла. Он создан в теле для того, чтобы мы выжили, несмотря на любые обстоятельства, чтобы нас не сломили никакие боли или стресс. Хорошо, что она меня услышала, и через пару сессий ее тело включилось, страдания отступили. Дело в том, что низкая чувствительность — не приговор. Главное — в моменте принять тот факт, что с вами все в порядке. Если у вас во время сессии что-то непроизвольно дергается, это нормально. Но если нигде ничего не шевелится, это тоже в порядке вещей. Вот и вся магия. Иногда, если человек слишком зациклился на вопросе нечувствительности, я могу дать ему на дом парочку упражнений. Таким образом, между сессиями у тела будет возможность дополнительно раскачать нервную систему, чтобы в следующий раз клиент прочувствовал включение. Одна моя хорошая приятельница тоже пришла ко мне на сессию, и тоже первые два раза с ней вообще ничего не происходило. А ведь она себе поставила очень амбициозную цель. Сделала для себя текущий год годом тела, в результате работы с которым хотела достичь долинного оргазма. Первые занятия с ней тоже вообще ничего не происходило, кроме приятного расслабления. Она настроилась на работу в долгую, а потом сходила на 3 вечерних мастер-класса, и представьте, у нее произошел тот самый оргазм. Вот вам и цель длиною в год. Для нее это было удивлением, для меня же закономерностью. Иногда расширение чувствительности — вопрос всего лишь нескольких встреч. Второе. Одна сессия способна дать человеку чувство тотального расслабления. Это произойдет, даже если с первого раза его тело не включится в процессы, что, повторюсь, абсолютно нормально. Он вполне сможет ощутить эффект, сравнив свое состояние до и после сессии, поскольку жизнь в напряжении и жизнь в расслаблении — две совершенно разные жизни. Например, человек может прочувствовать, как он кушал до и как он кушает после практики, как ощущаются вкусы, какое наслаждение от них, как приходит чувство насыщения. Стоит только понаблюдать, и человек заметит разницу. Он даже спать будет иначе. Ко мне на практику приходит много бизнесменов и людей с плотным рабочим графиком. Они очень долгое время могут не включаться, но даже после одной сессии начинают нормально спать. А с их постоянными стрессами и бессонницей это становится настоящим достижением. Вот конкретный пример. У меня на сессии была женщина-блогер, которая долгое время мучилась бессонницей. Говорила, что обычно вообще не спит, или ее сон неглубокий и прерывистый. Как результат — хроническое разбитое состояние под утро. После 2 встреч я услышала счастливый голос клиентки в трубке. «Юль, с момента предыдущей сессии все время сплю, по 12 часов подряд». Что это значит для меня? А то, что ее нервная система может восполнить один из своих главных дефицитов и, наконец-то, стала способна на восстановление после загруженного дня, которое и было нужно ее организму в первую очередь. Она отдохнет, наберется сил, и вопрос включения будет лишь делом времени. Третье. Даже после одной сессии человек, далекий от тактильности, сможет прочувствовать удовольствие и безопасность от прикосновения мастера. Это даст ему возможность испытать подобный опыт с близкими, мужем, женой, ребенком, чего раньше, например, он избегал. Четвертое. Телесная сессия — отличный полигон для самоисцеления. Вы будете чувствовать, как реагируете на касание чужих вам людей, какие чувства испытываете, как они меняются в течение практики. Поймете, можете ли вы похвалить себя за то, что пришли на занятия, или только ругаете себя за бесчувственность. Выясните, торопите вы себя или же идете в доверие к мастеру. Увидите, как выбираете себе партнера для работы на мастер-классе. Почувствуете, проживаете вы весь опыт сессии или же выборочно. Никто никого делать все не заставляет, это табу. Все это вам даст массу знаний о себе самом, о вашем теле и о взаимодействии с окружающими. Как вы видите, даже одна сессия способна дать человеку многое без тотальной включенности его тела в работу. Но, конечно же, регулярные практики, как и регулярные занятия в спортзале, дадут более твердый и пролонгированный результат. Занимаясь своим телом на постоянной основе, вы максимально уплотняете и закрепляете ваш контакт со своей нервной системой. Расширяя диапазон ее возможностей, вы даете себе шанс прочувствовать на себе такие вещи, как длинный оргазм, яркую интуицию, глубокие трансовые состояния и другие бонусы. Есть те, кого пугает история регулярных сессий, потому что возникают страхи вроде «А не стану ли я зависимым от телесных практик?» Эти страхи оправданы, поскольку псевдоспециалисты порой, к сожалению, подсаживают на свои сеансы доверчивых клиентов. И те уже не могут обойтись без дозы терапии, ощущая себя в реальности абсолютно беспомощными и одинокими без психолога или наставника. Но здесь фраза «зависимость от сессий» звучит примерно так же, как «А не стану ли я зависимым от чистки зубов и умывания?» Нет, конечно. Вы можете прекратить гигиенические процедуры в любой момент, как и терапию психолога, как и телесно-энергетические сессии. Здесь вопрос лишь результата, который вы хотите достичь. Мне крайне важна гигиена моей психики, поэтому к своему психотерапевту я хожу уже 4 года, а к предыдущему ходила 5. При этом я ощущаю себя абсолютно самодостаточным человеком. Но терапия — моя поддержка, которую я выбираю, залог моего психического равновесия. Никто меня ходить к специалисту не заставлял и не заставляет. Это был и есть мой выбор. Так же, как и выбор, чистить зубы регулярно, если хотите иметь здоровые зубы. Если вы осознаете, что чистка зубов дает вам защиту от кариеса и свежее дыхание, то почему бы не заниматься этим каждый день? Точно так же и люди, которые приходят ко мне на сессии, совершают осознанный выбор, хотя в любой момент могут передумать. Я никого не держу. Телесные практики не обязательно посещать пожизненно. Если нравится, есть польза, приходите. Вот человек пришел, добрал свои дефициты, его догладили и долюбили. Он уходит счастливый в свою жизнь и счастливо ее живет. Кто-то приходит изредка, ситуативно, когда появляются какие-то проблемы.